Светлана Богдырева, Иван Царевич и С. Волк. Жар-птица. Часть первая. Ха-ха-ха! Конь на обед, молодец на ужин. Комар. Ближе к полудню, когда косматое горячее солнце добралось почти до самого зенита, Иван подъехал к развилке двух дорог. Прямо перед ним на обочине самодовольно развалился на солнцепеке большой валун. Даже не слезая с коня, царевич мог разглядеть, что на поверхности его было что-то высечено. Причем высечено давно, потому что надпись от времени поистерлась и была почти неразличима. «Это он!» – воскликнул Иван. «Я читал. Здесь должно быть сказано, куда ехать дальше и что на каждой из дорог должно случиться. В приключениях лукоморских витязей королевич Елисей встретил как раз такой же в 16 главе, когда он поскакал в Караканское ханство, чтобы спасти королеву Хвалиславу из лап хана Чучума». Царевич осторожно сполз с седла, чтобы подойти поближе и прочитать надпись. В глубине души он был страшно доволен, что может, наконец, сделать это под более или менее благовидным предлогом. И хоть ненадолго снова почувствовать под ногами твердую землю. Неловкой походкой, все еще ощущая между ногами седло, царевич подошел вплотную к камню, осторожно стер ладонью колючую придорожную пыль и, прищурившись, постарался разобрать, что там написано. Он был еще слишком молодым и неопытным путешественником, так что не мог знать, что обычно люди пишут, писали и будут писать во все времена и во всех странах мелом на заборах, краской на стенах или, при отсутствии таковых, зубилом на булыжниках. И это что, лишь с большой натяжкой можно было назвать указанием направления движения. А в книгах и свитках такие слова, конечно, никогда не упоминались. При других обстоятельствах ученый-царевич мог бы с удовольствием припомнить словечко «эвфемизм», но сейчас он только густо покраснел и попятился назад, часто-часто моргая белесыми ресницами. «Ну, это же неправильно!» недоумевал Иван, чувствуя, что от прочитанного у него начали пылать не только щеки, но и уши. Во всех приключениях, которыми он зачитывался при свете лучины под одеялом, чего сильно не одобрял его наставник. «Отроку царской фамилии не пристало читать праздные опусы. Мдас, пустое бумагоморательство, доложу я вам», — говорил он, накручивая на палец жиденькие усы. Всегда был большой камень на развилке дорог, а на камне — указание герою, куда двигаться дальше. Хотя и в том, что он сейчас разобрал на валуне, если абстрагироваться, таковые указания присутствовали. Может быть, в настоящей жизни не всегда бывает так, как написано в книгах? Но нет, такая крамольная мысль не могла прийти в голову нашему царевичу. По крайней мере, не сейчас. Неуклюже и тяжело взгромоздился Иван на равнодушно пожевывающего у дела бердыша. А в голове его проносились заученные с детства в немом восхищении строки из приключений лукоморских витязей. И прочел Елисей-царевич на камне таковы слова. «Направо поедешь – убитым будешь, налево поедешь – коня потеряешь». Жар смущения заглушил даже боль в определенном месте, порожденную 4 часами езды в непривычном жестком седле, на непривычном тряском коне по непривычной колдобистой дороге. Непривычно было все. Слишком горячее солнце, слишком тяжелый меч, слишком широкая спина коня, слишком однообразная дорога. А ведь у книжных витязей, пустившихся в дальнее опасное странствие, приключения начинались сразу с 3-й страницы. Самое позднее с 1-го абзаца 4-й. Ни о боли в перенапряженной спине, ни о мозолях на уже упоминавшемся месте, ни о раскаленной кольчуге, при малейшем прикосновении немилосердно обжигавшей щеки и подбородок, ни о забитых густой дорожной пылью легких в приключениях не говорилось. как и о том, что делать, если на развилке дорог не окажется указателя. Казалось, такая возможность просто не приходила в голову автору приключений, как и сочинителям всех других путешествий, одиссей, похождений и прочих книг, когда-либо побывавших в руках царевича. Иван достал из переметной суммы любимую книгу, нашел нужную главу, из книжной гравюры на него самодовольно глянул розовощекий здоровяк в блестящей кольчуге и замысловатый с украшенным шеломе «Королевич Елисей», о приключениях которого и повествовалось на 4000 страниц этого фолианта. «Уж он-то бы знал, как поступить!» Безнадежно подумал Иван, бережно закрывая книгу и осматриваясь кругом. Дорога, ведущая направо, терялась в степи, от края до края, насколько хватало глаз, поросшие редкими пучками ковыля. Другая дорога, пропетляв среди холмов, скрывалась в лесу в полуверсте от перепутья. Никакого преимущества одного направления перед другим царевич не находил, кроме одного. Лес обещал некоторое разнообразие и прохладу по сравнению с выжженной солнцем степью. Это и оказалось решающим. Иван сделал попытку выпрямиться, подбочинился и резко пришпорил коня, как делал это Елисей раз по 5 на каждой странице. Флегматичный пердыш, разморенный жарой и вынужденной остановкой, и не ожидавший столь внезапного пробуждения от своих лошадиных грез, взял с места в карьер и понесся стрелой, поднимая за собой тучи пыли. Они долго еще не оседали, даже когда конь и вцепившийся ему в гриву всадник скрылись в тени леса. Через полверсты конь успокоился, природное миролюбие взяло вверх, и он снова перешел на размеренную трусцу. Иван выпрямился в седле, морщась и вздрагивая от боли в натруженных ягодицах. Он уже понял, что конные прогулки с матушкой вокруг дворца. «Нет-нет, мальчики, Ванечка с вами на охоту не поедет. Вы просто не понимаете, какой он слабенький. С его здоровьем себя нужно беречь, а вы уезжаете слишком далеко и надолго.